По сообщениям СМИ Южной Кореи, 11 февраля во всех уголках Южной Кореи прошел 15-й тур всенародной акции за скорейшую отставку Пак Кын Хи. По инициативе организации «Чрезвычайные народные действия за отставку власти Пак Кын Хи» 806 тысяч с лишним жителей участвовали в акции.